Испорьте, ребята, сейчас объявят по стадиону. И тут объявляют, что гол забил Буряк. А кто ему дал пас? Не видели? И все в таком духе. Закончу играть в футбол, возьмись за перо и напишу о наших друзьях-журналистах книжку «Как это делается в ложе прессы». По себе знаю, что после иных публикаций бывает не до смеха. Летом 1981 года в одной молодежной газете было опубликовано интервью со мной. Ну, вроде бы ничего, и вдруг читаю свои слова и глазам не верю. Иногда я хожу сыграть в футбол для отдыха в гидропарк, правда, обычно стою в воротах, чтобы не смущать соперников. Вот это полет журналистской фантазии. Тут не знаешь, как лучше использовать для семьи, использовать редкий выходной, какой из десятков неотложных дел выполнить. А я, видите ли, для отдыха снова бросаюсь играть в футбол. И не где-нибудь, а в гидропарке. Сразу подумал о том, как воспримут такую сенсацию товарищи по клубу. Слава богу, восприняли с юмором. Олег, говорят, Слава Яшина тебе спать не дает. Я когда-то читал, что тренер Аякса Михаус делал очень мало заявлений в прессе, и они были всегда лаконичны, а порой даже грубы. Когда эту команду стал тренировать Ковач, то президент клуба посоветовал ему также держаться с журналистами. Однако новый тренер знаменитого голландского клуба считал, что без прессы футболу не обойтись. Руководители, игроки, журналисты, тренеры, арбитры — все посажены в одну лодку. Я согласен с Ковачем. Когда пресса объективно объясняет причины отставания, она оказывает существенную помощь в работе специалистам, показывает зрителям реальную картину происходящих в футболе событий и формирует общественное мнение. А в том удачном для нас сезоне 1974 года, в Октябрьском дворце, когда нам вручали золотые медали, наши тренеры, выступая с ответным словом, в основном критиковали своих критиков. Мне даже казалось, что они брали в руки микрофон лишь для того, чтобы поссорить присутствующих в зале болельщиков с репортерами, пишущими о футболе. Лобановский, например, поблагодарив болельщиков за поддержку, высказал мнение, что зрителей на стадионе было бы еще больше, если бы пресса в середине сезона не сообщила о том, что чемпион практически уже определился, и если бы журналисты не метали столько критических стрел в адрес киевского «Динамо». Лобановский заявил, что большинство статей написаны журналистами непрофессионально. Он рекомендовал репортерам чаще встречаться с людьми, работающими в футболе. Наши тренеры полемизировали с теми журналистами, которые в категорической форме утверждали, что нам пока далеко до лучших европейских клубов. «Действительно, трудно соревноваться с профессионалами», — говорили тренеры клуба, — «но можно». И они пообещали, что в будущем сезоне «Динамо» постарается доказать это на практике. И вот ровно через 5 месяцев после того торжества с оговоркой нам действительно представилась прекрасная возможность доказать правоту наших тренеров на высшем международном уровне в финальном матче розыгрыша Кубка обладателей Кубков европейских стран на стадионе Сент-Якоб в Базеле. Базель, май, победа. Финал Кубка Кубков. При этих словах я почему-то прежде всего вспоминаю раздевалку швейцарского стадиона, измотанную борьбой счастливые лица ребят и солоновато-сладкий, наверное, от пота, который струится еще по щекам и попадает на губы, вкус шампанского. Мы пили его прямо из серебряной чаши кубка. Но все это было позже. По натуре я оптимист, но в ожидании такого ответственного матча испытывал тревогу. Меня тревожили не соперники, хотя ими были опытные венгерские футболисты команды Ференцварош. Травма, полученная в Ереване на стадионе Раздан, все еще беспокоила. Швы даже при ходьбе вызывали неприятные ощущения. Первые тренировки я пропустил. Утро 14 мая 1975 года для меня началось с посещения врача. Несколько неприятных мгновений, и швы сняты.